приготовиться, всем занять позиции. Чу Цзюньянь командовал своей дюжиной или около того телохранителей. Все они взобрались по бамбуковым лестницам, чтобы добраться до стены. Каждый из них был энергичен и здоров, когда они готовили и нацеливали свои луки и стрелы. Юй Сяокао осталась на вершине высокой крыши и привязала кусок мяса к бамбуковому шесту. Как будто она ловила рыбу, она вывесила наживку за стены. Первый прибывший волк, очевидно, был лидером стаи. Он все еще помнил ямы за пределами резиденции семьи Цань и остановился прямо у стен семьи Юй, чтобы осмотреть окрестности. Он также немного взвыл на остальную часть волчьей стаи, которая была прямо за ним. Большинство волков остановились прямо рядом с главным волком, но не было недостатка в глупых волках, которые глупо бежали вперед. Когда они почувствовали запах мяса в воздухе, они проигнорировали предупреждение альфа-самца и бросились в направлении мяса. Большой и мускулистый серый волк подпрыгнул очень высоко и широко раскрыл свою большую пасть, устремляясь к мясу, которым болтала Юй Сяокао. Сяокао ловко приподняла бамбуковый шест, и серый волк ни на что не наткнулся. Он упал на землю. Как только его лапы коснулись земли, в воздухе раздался резкий треск. Его ноги ступили в разреженный воздух, и волк упал глубоко в ранее вырытую яму. В яме были заостренные бамбуковые колья, и они пронзили мягкое брюхо серого волка. В тот же миг воздух наполнился запахом крови. Были еще два голодных волка, которые хотели подраться из-за мяса. К тому времени, как серый волк упал, они уже вскочили, так что им повезло не больше, чем первому волку. Три волка попали в ловушки, и все они были очень сильно ранены. Ямы были большими и глубокими, но устье ямы было маленьким. Было бы слишком трудно выбраться, даже если бы они захотели. Юй Сяокао сменила позу на крыше. Она повесила кусок мяса над другой ловушкой. На этот раз она намеренно повесила мясо очень низко, и оно почти касалось земли. Некоторые из прожорливых волков, которые ранее отступили, теперь снова заинтересовались. Юй Сяокао повернула голову и гордо улыбнулась молодому королевскому принцу. «Как насчет этого? Похоже, моя способность ловить волков довольно хороша, а?» Чжу Цзюньянь напомнил ей. «Не спускай глаз с земли. Будь осторожна, чтобы твой ум не обернулся трагедией». Как только слово «трагедия» слетело с его губ, он увидел, как мясо, которое держало Юй Сяокао, кусает тощий старый волк. Хотя старый волк и откусил кусочек мяса, он все равно не смог избежать попадания в приготовленную ловушку. Когда он попал в ловушку, старый волк отказался выпускать мясо из пасти. Юй Сяокао была застигнута врасплох и под тяжестью старого волка был подтащена к краю стены резиденции. Через мгновение почти половина ее тела готова была выпасть. Юй Хай, который наблюдал за всем со стороны, чуть не издал дух от страха, когда он закричал: «Сяокао, быстро отпусти бамбуковый шест в своих руках, отпусти его». Все произошло в мгновение ока. Юй Сяокао хотела отпустить бамбуковый шест, но было уже слишком поздно. Она чувствовала, что центр ее тяжести уже сместился с крыши. Она столкнулась с перспективой упасть в центр стаи голодных волков на земле. Если бы она упала вот так, то могла бы уподобиться старому волку и угодить в яму-ловушку. Ее тело в конечном итоге будет пронзено заостренными копьями в ловушке. Или она может попасть в лапы волчьей стаи и в конечном итоге быть разорванной на куски. В момент отчаяния Юй Сяокао не забыла спросить маленький божественный камень: «Если я упаду в яму и получу травму, можешь ли ты гарантировать, что я не буду смертельно ранена? Или что, если я попаду в волчью стаю, ты сможешь сделать так, чтобы волчья стая не разорвала меня на куски? Я могу сделать кое-что, чтобы не дать тебе повредить жизненно важные области. Однако, если ты попадешь в середину волчьей стаи, я почти уверена, что у меня не будет достаточно времени, чтобы что-то сделать, прежде чем они разорвут тебя на части. Эти голодные волки не похожи на больших серых волков, которых легко приручить». Маленький божественный камень все еще искренне отвечал ей в этот решающий момент. «Тогда я облажалась. Похоже, маленькая клеенчатая клетка, у тебя скоро появится новый хозяин». Юй Сяокао очень сожалела о таком финале. Она переселилась всего на 2 года, и ей не хватало ощущения, что ее любят родители, братья и сестры. У нее все еще не было шансов вкусить сладость романтической любви. Неужели она просто собиралась трагически погибнуть в пасти этих волков? Когда ее тело скользнуло к внешней стороне стены, сердце Юй Сяокао наполнилось отчаянием. Она крепко зажмурилась, и 2 слезинки скатились по ее щекам. Как раз в тот момент, Когда все ее тело было готово выскользнуть, она внезапно почувствовала, как ее лодыжка дернулась и ее тело покачнулось. На секунду она оказалась под углом в 90 градусов от внешней стены, а ее нос вплотную приблизился к плиткам. Слезы навернулись на глаза Юсиакаа. У нее очень болел нос. Эти слезы были от того, что ее ударили по носу. Ясно, не плачь. Ах ты, маленькая трусиха, со мной рядом, как ты могла заплакать? Голос юного принца прозвучал со стороны ее ног. Юсиакаа повернула голову и увидела, что ее ногу поймал молодой принц королевской крови. Она ясно видела лицо этого парня, который так и просила, чтобы его ударили, при ясном свете луны. Когда он увидел, что Юсиакаа оглянулась, Чжу Цзюньянь намеренно пошевелил рукой на ее лодыжке. После этого Юсиакаа была похожа на дохлую рыбу, когда она раскачивалась взад и вперед в воздухе. «Будь осторожна!» Юсиакаа внезапно почувствовала, как рука на ее лодыжке напряглась, а ее тело подняли на несколько метров. Донесся вонючий запах, и краем глаза она увидела ряд плотно сжатых зубов, проносящихся мимо нее. Зубы были примерно в 2 сантиметрах от ее головы и остановились на 2 секунды, прежде чем быстро исчезли и упали. Юсиакаа уставилась на виновника. По-видимому, это был свирепый волк, который мчался к ней и в конце концов упал в яму под ними. Юсиакаа взорвалась от ярости. Из-за всей крови, прилившей к ее лицо было ярко-красным. Она закричала на молодого королевского принца. «Ты используешь меня как приманку, а? Разве ты не знаешь, что я чуть не умерла из-за тебя? Быстро верни меня обратно». Что касается окончательной судьбы предыдущей приманки, то ее можно было увидеть в яме. Этот старый волк все еще цеплялся за нее, даже когда его пронзили насмерть. Чжу Цзюньянь также почувствовал, как холодный пот стекает по его телу от шока. Если бы его рефлексы не были такими быстрыми, как сейчас, этот волк откусил бы голову этой маленькой девочки. Он поспешно использовал всю свою силу и поднялся Сиакаа обратно, одной рукой держа ее за лодыжку, а другой схватив сзади за одежду. После того, как она вернулась на крышу, он осторожно положил ее туда, где она сидела раньше. Видя, как слезы текут по лицу Юсиакаа, Чжу Цзюньянь потер нос от смущения, когда увидел ее состояние и тихо сказал: «Хорошо, не плачь, это была моя вина раньше. Разве ты сейчас не в полном порядке?» Юсиакаа бросила на него свирепый взгляд, а затем потерла свой собственный нос. Это было так больно. Однако она молча радовалась, что не сломала себе нос раньше. В эту эпоху не было никаких методов изменить форму носа человека. Если бы она сломала нос, она была бы уродиной всю оставшуюся жизнь. Ясно? Чжу Цзюньянь ущипнул ее за острый маленький подбородок и оттолкнул ее руку, внимательно осматривая ее. «Что у тебя с носом?» Он ударился о стену и стал плоским, выглядит немного ушибленным, но крови нет. «Все должно быть в порядке. Уходи». Юсиакаа оттолкнула руку молодого принца, которая сжимала ее подбородок. Что он делал? Этот шаг был слишком похож на то, как плейбой позволял себе вольности с респектабельной молодой женщиной. Мужчины и женщины не должны прикасаться к рукам, когда они что-то дарят или получают. Хотя телу этой девочки всего 10 лет, мы уже вышли из того возраста, когда можем сидеть за одним столом. Хорошо. Чжу Цзюньянь как раз собирался что-то сказать, когда его прервала Юсиакаа, закричавшая в страхе. «Черт возьми, эта волчья стая снова таранит ворота. Эти отвратительные существа, они определенно попытаются сделать то же самое и снесут наши ворота, чтобы ворваться внутрь». Чжу Цзюньянь спокойно и неторопливо потер руки. Мягкое и гладкое ощущение было ему незнакомо. Он посмотрел на свои пальцы, поднял голову, чтобы посмотреть в сторону ворот, и тихо сказал: «Не волнуйся, это не имеет большого значения. Ворота вашей семьи очень прочные и засов, удерживающий их закрытыми, был заменен металлическим стержнем. У волчьей стаи нет ни единого шанса против этого замка». После этого он повысил голос: «Приготовьтесь, первая группа, мы собираемся застрелить этих волков насмерть. Прицеливайся и стреляй». Глава 301. Спасен волком. После того, как принц Ян закончил свою команду, все телохранители на лестницах натянули тетивы на своих луках и выпустили стрелы в сторону волчьей стаи, мчащейся к воротам. В тот же миг воздух наполнился воплями боли и горя. Альфа-волк издал низкий вой, и волки, бьющие в ворота, стали еще более свирепыми. У некоторых волков с голов и тел капала кровь. Телохранители у ворот спокойно наложили вторую стрелу на тетиву лука и продолжили стрелять в волчью стаю снаружи. Каждая волна стрел оставляла после себя несколько мертвых волчьих трупов. Волчья стая отступила на безопасное расстояние после того, как последовал последующий вой эльфа-волка. Глаза главного волка закатились. С обеих сторон были ямы, ловушки, и ворота были защищены дождем стрел. Похоже, ему нужно было менять свои планы. Альфа-волк не собирался отступать, даже несмотря на то, что семья Юй была крепким орешком. У семьи Юй было много еды. Если бы волчья стая сейчас не поела, они бы все умерли от голода. Они должны были добиться успеха или умереть, пытаясь это сделать. Главный волк взял остальную часть волчьей стаи и отступил. Он хотел ослабить бдительность своих врагов, сделав их нерешительными. Чжу Цзюньянь, который сидел на крыше и руководил этой командой, крикнул телохранителям у ворот: «Первая группа, оставьте двух человек, чтобы они продолжали охранять ворота. Оставшиеся два человека выходят на задний двор, чтобы оказать помощь». Главный помощник Лю, волчья стая затаила злобу. Поскольку они здесь споткнулись, они абсолютно точно не оставят этот вопрос на этом. Поскольку волчья стая смогла с легкостью проникнуть на задний двор семьи Цань, они, безусловно, попытаются в основном атаковать задний двор здесь. Приведите несколько человек, чтобы они усиленно охраняли задние дворы трех стен. При свете луны двое телохранителей быстро побежали от главных ворот к заднему двору. У их ног были две маленькие тени, одна черная и одна белая, которые следовали за ними. Скорость этих двух теней была ничуть не медленнее максимальной скорости телохранителей. Чжу Цзюньянь также заметил тех двух маленьких щенков, которые напоминали комочки меха. Он не мог не похвалить их. «Сиакао, все они говорят, что собаки похожи на своих хозяев. Это действительно правильно. Твои два маленьких щенка дома такие же глупо храбрые, как и ты. Раньше снаружи было так много голодных волков, но два маленьких мальчика совсем не боялись и даже побежали к заднему двору, чтобы охранять его. Да уж, должен ли я сказать, что они очень смелые, или я должен сказать, что они здесь переоценивают свои собственные способности?» Юй Сиакао тоже все еще была на крыше. Она смотрела, как два ее маленьких волка, черный и белый, помчались к заднему двору, как два маленьких меховых комочка. Они вытянули передние лапы и задрали попки вверх, завывая сквозь щели в воротах. На заднем дворе жили две маленькие дикие свиньи, каждая из которых уже весила почти 50-60 килограмм. Они, казалось, почувствовали приближение скрытой опасности и издали возмущенные визги. Зайцы в клетках сгрудились в одном углу, дрожа от страха. Маленькая косуля была во дворе и очень беспокойно расхаживала взад-вперед. Время от времени она поднимала голову и навостряла уши, прислушиваясь к звукам. Ее хвост был выпрямлен, открывая белый мех, который был расположен в форме сердца. Конечно же, как и предсказывал принц Ян, волчья стая сделала большой крюк и подкралась к пруду. Они начали атаковать задние ворота. Телохранителям, охранявшим задние ворота, даже не нужно было дожидаться приказа своего хозяина, и они быстро выпустили стрелы в сторону мчащихся волков. Ни одна стрела не промахнулась мимо цели. Вскоре не меньше 8 волков лежали мертвыми на земле. 30 с лишним волков не казались маленьким числом. Однако 4-5 волков были пойманы в ловушке ямы за пределами резиденции семьи Цань, а еще 5 прожорливых волков стали жертвами ловушек яму стен семьи Юй. У главных ворот еще 5-6 волков были убиты стрелами и еще 7-8 погибли у входа на задний двор. В целом, к настоящему времени было убито от 23 до 24 волков. Чжу Цзюньянь наблюдал за сильно поредевшими рядами волков, которых теперь было всего около дюжины, а затем жестом подал сигнал телохранителям, которые находились в переднем дворе. 6-7 телохранителей тайно открыли ворота, а затем начали обходить волчью стаю издалека. Юйхай тоже пошел с ними. В руках у него были лук и стрелы, а за спиной – охотничьи вилы. Юйхай также знал, что волчьи стаи затаили злобу. Сейчас нужно было либо убить их всех одним ударом, либо избегать их издалека. Теперь, когда его семья уже столкнулась с ними, им нужно было покончить со всеми волками в стае. В противном случае он сохранил бы опасность для своей семьи в будущем. Когда альфа-волк заметил, что дела у них идут крайне отвратительно во время атаки на заднем дворе, он отдал приказ отступать. На данный момент в волчьей стае осталось меньше 10 волков. Прежде чем вожак стаи повернулся, чтобы уйти, Он бросил полный ненависти взгляд на Юй Сяокао, которая все еще была на крыше. Казалось, он предупреждал ее: «Тебе лучше в будущем не выходить из дома, иначе...» Хе-хе. Юй Сяокао молча пожаловалась маленькому божественному камню, когда увидела, как низменный зверь предупреждает ее: «Я знаю, что ты понимаешь язык животных, ты можешь не выпендриваться. Ты сейчас ничего не делаешь, но все же в настроении перевести то, что говорит мне альфа-волк». Маленький божественный камень фыркнул. «Быть праздным – это все равно просто быть праздным. Если бы только можно было уничтожить всю волчью стаю, в противном случае у вашей семьи не будет спокойных дней в будущем. Вор может находиться рядом 1000 дней, но люди не могут защищаться 1000 раз. Это высказывание также может быть использовано в отношении этих волков. Телохранители, устроившие засаду у подножия западных гор, уже начали сражаться с побежденными волками. Эти люди были исключительно искусны. Даже если их первая стрела не убьет волка мгновенно, они бросятся с острым мечом и быстро исправят это. В мгновение ока эта небольшая группа волков была уничтожена. Альфа-волк, казалось, знал концепцию нацеливания на самое слабое звено. Он знал, что больше не сможет убежать, поэтому побежал к Юйхай. Юйхай выпустил стрелу в вожака волков, но тот ловко увернулся от нее. К тому времени, когда он выпустил вторую стрелу, расстояние между ними было уже очень близко. Альфа-волк бросился вперед, несмотря на свои раны, и совсем не замедлился. Он широко раскрыл пасть, сверкнув клыками, и прыгнул на Юйха. Стрела столкнулась с его передними лапами и брызнула кровь. Юйхай был довольно ловок руками и смог выхватить вилы из-за спины. Он быстро использовал их, чтобы закрыть разинутую пасть альфа-волка. Однако он не смог блокировать царапающие когти животного. На теле Юйхай появились длинные, глубокие царапины, и из них хлынула кровь. Запах крови спровоцировал злобу главного волка, и он завершил сложный поворот в воздухе и ударил своим телом в сторону Юйхай. Хотя Юйхай смог блокировать вторую атаку альфа-волка, он был сбит с ног силой удара животного. Когти волка безжалостно давили на плечи Юйхай. Несмотря на то, что клыки волка были заблокированы вилами, он делал все возможное, чтобы напрячься вперед, чтобы сломать вилы между челюстями. Он отчаянно желал убить отвратительного человека, который так сильно ранил его. Большинство охотничьих вил были сделаны из железа на зубцах, но ручки были сделаны из простого дерева. Как может кусок дерева противостоять силе челюсти и зубов хищного волка? Вскоре послышался резкий треск, когда волк переломил охотничьи вилы надвое. Его плотный ряд сверкающих белых зубов, источавших гнилой запах, направился в сторону шеи Юйхай. Телохранители в настоящее время были в разгаре боя с другими волками. Как они могли обращать внимание на то, что здесь происходило? Юйхай считал, что он облажался и рисковал сломать себе шею надвое, когда он злобно вонил зубцы вил в грудь волка. Зубы волка становились все ближе и ближе. Они уже собирались поцеловать Юйхай в шею, когда внезапно сильный удар сбоку оттолкнул альфа-волка от Юйхай. Юйхай на секунду остолбенел, а затем коснулся своей шеи. Он был в порядке. Он поспешно перевернулся и посмотрел в сторону волка, который напал на него. Там был серебристо-серый волк, примерно такого же размера, как альфа-волк, который в настоящее время яростно сражался с волком-лидером. Главный волк действительно был вожаком волков. Хотя он был ранен, он все еще был таким же злобным и свирепым, как и раньше. Однако этот серый волк не уступал ни в чем. Он сражался с альфа-волком до полной остановки. В это время там было несколько телохранителей, которые закончили свои бои и направились к Юйхай. Они посмотрели на двух дерущихся волков и спросили, что здесь происходит. Как получилось, что эти двое, одного вида, сражаются друг с другом? Юйхай недоверчиво рассмеялся и передразнил себя. Кто знает, может быть, они пытаются бороться за меня как за кусок пищи? В наши дни не обязательно хорошо быть пухлым и мускулистым. Телохранители засмеялись. Ты в порядке? Тебе следует поторопиться вернуться и залечить свои раны. Просто оставь этих двух волков нам, братьям. Когда они закончили разговор, альфа-волк уже был прижат серым волком, и его горло было разорвано. Вожак волков лежал на земле, испуская последний вздох. Серый волк взглянул на Юйхай. От этого мужчины исходил запах маленькой девочки. Он спас не того человека. В мгновение ока серый волк был окружен телохранителями. Там было 7-8 телохранителей, которые были очень опытны, и у всех у них в руках были блестящие мечи, направленные на серого волка. Серый волк осторожно наблюдал за телохранителями, пытаясь найти способ сбежать. Ай-яй-яй, делать доброе дело было напрасно. Чтобы спасти человека, ему пришлось заплатить собственной жизнью. Один из телохранителей осмотрел серого волка и сказал: «Этот волк, кажется, отличается от той стаи. У него такой красивый мех. Я бы абсолютно точно смог найти его снова». Юйхай нерешительно сказал: «Этот волк только что спас меня. Как насчет того, чтобы мы отпустили его?» Второй телохранитель был более осторожен и покачал головой. «Не имеет значения, является ли он частью этой стаи или нет. У волков всегда будет свирепый характер. Если мы не убьем его сейчас, я боюсь, что в будущем он будет представлять угрозу безопасности деревни Дуншань». Услышав это, Юйхай был слегка убежден, какой вид волка не ел мяса. Его дети часто поднимались в западные горы, чтобы ловить саранчу и ставить ловушки. Если они встретят этого волка, что с ними может случиться? При мысли о том, что он подвергнет опасности своих детей, сердце и краткая хай ожесточилось. Когда круг, окружавший волка, сжался, серый волк был на грани того, чтобы быть убитым. Но в этот момент две маленькие фигурки протиснулись между ног первого и второго телохранителей. Они посмотрели вниз и увидели двух маленьких домашних собачек семьи Юй. Одного звали маленький черный, а другого – маленький белый. Два маленьких щенка протиснулись сквозь окружение и бросились к серому волку. Юйхай был потрясен и поспешно закричал: «Маленький черный, маленький белый, вернитесь!» Однако, когда он увидел сцену перед собой, Юйхай резко замолчал. Два крошечных щенка неожиданно подбежали к ногам серого волка, чтобы вести себя избалованно и мило, когда они катались перед ним. Маленький черный даже покусал мех на груди серого волка и раскачался, как на качелях. Любовь вспыхнула в изумрудно-зеленых глазах серого волка. Он опустил голову и осторожно лизнул языком маленького черного щенка и маленького белого щенка. Два маленьких щенка также ласково зализывали раны серого волка. О них ныкали и скулили, как будто пытались сказать: «Отец, тебе больно? Позволь нам залезать твои раны, и они больше не будут болеть». Первый телохранитель изумленно воскликнул: «В этих двух щенках действительно течет волчья кровь. Может ли серый волк быть их отцом?» Второй телохранитель кивнул головой. «Неудивительно, что серый волк спас старшего брата Юй. Вероятно, он почувствовал запах его сыновей на теле Юйхай. Должен сказать, что этот серый волк довольно красив. Весь его мех, казалось, был сделан из серебра, а глаза казались такими же красивыми, как изумруды, которые наш мастер привез из западного полушария. Он выглядит довольно умным и сообразительным». Первый телохранитель переглянулся со своим товарищем и сказал: «Что нам тогда делать? Мы все еще должны убить этого серого волка, маленького черного и маленького белого Юйсиакаа каждый день поила водой из мистического камня». Они уже могли понимать простые слова из человеческого языка. Когда они услышали слово «убить», вырвавшееся из уст первого телохранителя, они поспешно подняли свой мех, пока не стали похожи на сердитых маленьких ежей. В это время Юйсиакаа пришла с молодым королевским принцем. Она с любопытством посмотрела в центр окружения телохранителей. С помощью лунного света она заметила знакомую серебристо-серую фигуру. Глава 302. Последствия. Юйсиакаа быстро отстранила охранников и бросилась в окружение. Прежде чем Чжу Цзюньянь успел перехватить ее, она обняла волка и погладила его густой мех. «Большой серый, зачем ты спустился с горы? Неужели в горах не хватало еды? Все в порядке, у меня дома большой выводок кроликов, я могу поделиться ими с тобой». Мех большого серого был почти такого же цвета, как луна. Юйсиакаа нежно погладила его мягкий мех, выступающие кости на его спине были немного жесткими на ее руках. Казалось, что пищевая цепочка на секретной базе также была разрушена. Она задавалась вопросом, как большой серый пережил эти два месяца. Когда Юйхай увидел, как его дочь бежит к волку, его сердце чуть не выскочило из-за груди. Он поспешил вперед на несколько шагов и остановился, увидев открывшуюся перед ним картину. В лунном свете маленькая девочка уютно устроилась рядом с серебристо-серым волком и гладила его по спине. Волк был таким же ручным, как домашняя собака. У их ног катались два маленьких щенка, которые вели себя мило. Сцена была прекрасна, как во сне. Когда Юйсиакаа повернула голову, она увидела своего встревоженного отца. Она ободряюще улыбнулась ему и сказала: «Отец, этот волк очень умен. Он вспомнил, что я помогала ему раньше и никогда не нападал на меня. Когда я поднялась на гору, Он доверил мне маленького черного щенка и маленького белого щенка. Чжу Цзюньянь с интересом посмотрел на серого волка и спросил: «Маленький черный и маленький белый, его дети, почему они не похожи на него? Может быть, это ошибка? У зверей действительно хорошее обоняние. Если это не его дети, зачем ему прилагать столько усилий?» Мать маленького черного и маленького белого умерла вскоре после их рождения. Это был большой серый, который кормил их кровью своей добычи, чтобы сохранить им жизнь. В последний раз, когда я поднимался на гору, он дал мне двух маленьких мальчиков, чтобы я привела их обратно, весело сказала Юй Сиакао. Юй Хай все еще волновался. У него дома было много детей. Что бы он сделал, если бы волк однажды взбесился и укусил его детей? Таким образом, в глубине души он был глубоко против того, чтобы забрать волка домой. Подумав об этом, он спросил: «Сиакао, ты решила взять к себе этого серого волка?» Юй Сиакао нежно погладила мех серого волка и кивнула. «Волчья стая спустилась с горы сегодня ночью, а это значит, что на горе остается все меньше и меньше еды. Отец, я хочу оставить большого серого, пока дела на горе не наладятся. После этого я позволю ему вернуться на гору». Чувствуя себя несколько расстроенным, Юй Хай слегка нахмурился и сказал: «У нас так много людей приходит и уходит в наш дом. Если однажды серый волк вдруг сойдет с ума и укусит людей, это будет трудно объяснить. Этого никогда не случится. Большой серый понимает человеческую речь и никому не причинит вреда. Если только кто-то не захочет причинить вред ему или нам, он уже спас тебя, просто полагаясь на твой запах, отец. Одно это доказывает, что большой серый – необычный волк». Юй Сиакао пыталась убедить своего отца: если она проигнорирует большого серого, то он может умереть от голода. Юй Хай все еще сомневался, когда сказал: «Сейчас везде голодный год, люди не могут насытиться, а ты хочешь взять волка домой, чтобы вырастить. Я боюсь, что жители деревни будут болтать. Хорошо, за что тут бороться? Когда это время придет, просто скажем, что это домашнее животное, обученное мной, и мне нравится покупать мясо, чтобы вырастить его. Давайте посмотрим, кто тогда сможет что-нибудь сказать. Поехали. Уже почти рассвело. Уберите трупы волков и будьте осторожны, чтобы снова не привлечь других хищников». Видя, что эти двое спорят взад и вперед без видимого конца, Чжу Цзюньянь принял решение. Когда проблема большого серого была решена, Юй Сиакао была в хорошем настроении. Когда она вернулась домой, то увидела раны на теле своего отца. У нее защемило сердце, когда она проворчала: «Отец, почему ты не сказал, что тебе больно? У тебя так много крови. Быстро, ложись. Я посыплю твои раны каким-нибудь противовоспалительным и кровоостанавливающим порошком». В это время вошла госпожа Лю, которая оставалась в комнате с детьми и зажгла масляную лампу. Она увидела кровавые шрамы на теле своего мужа, оставленные волчьими когтями, и сказала со слезами: «Как ты мог быть таким беспечным? Рана такая глубокая, может, нам попросить доктора Сун из города приехать и взглянуть на тебя?» Юй Хай был полностью уверен в медицинских навыках своей дочери. Он улыбнулся и утешил жену: «Ничего страшного, это гораздо более легкая травма, чем укус слепого медведя в прошлый раз. Наша дочь может вытащить меня из врат подземного мира, что это за травма? Не плачь, если дети увидят тебя, они будут смеяться над тобой». Юй Сиакао вскипятила кастрюлю воды, полную лекарственных трав. Она добавила много мистической воды из камня и вылила ее в таз. Увидев, как ее мать вытирает слезы, она почувствовала, что должна найти для себя какое-нибудь занятие, чтобы у нее не было других мыслей. «Мама, обмакни марлю в лекарство и помоги отцу промыть его раны. У волков грязные когти. Только когда вы тщательно промоете раны, он не заразится. После того, как раны будут очищены, посыпьте их порошком. Я пойду приготовлю мазь». Взяв таз с водой, мадам Лю кивнула головой и сказала: поторопись и сделай это, чтобы не задерживать своего отца, используй все средства». Госпожа Лю использовала теплую лечебную воду, чтобы осторожно промыть раны своего мужа. Все дети собрались вокруг него и спросили: «Отец, тебе больно?» «Дядя, ты действительно удивительный человек, раз можешь встретиться лицом к лицу с волками». «Мама, почему бы мне не помочь промыть раны отца?» «Дядя, волчья стая уничтожена». «Дядя, мясо волка вкусное». «Отец, я пойду посмотрю, не могу ли я чем-нибудь помочь». Юй Сиакао подошла со ступкой, чтобы приготовить лекарство, и тихо крикнула группе болтающих детей: «Все вы, тотчас замолчите. Отец, должно быть, чувствует себя очень нехорошо после потери такого количества крови. Просто дайте ему спокойно полежать некоторое время. Видя, что ее мать не разрешила ей помочь, Юй Сиолянь сказала: «Я пойду убью курицу и приготовлю тушеное мясо для отца. Как только рана будет обработана, он сможет выпить немного куриного супа, чтобы подкрепить свое тело. Возьми немного горькой настойки и волчьи ягоды из моей аптечки и приготовь их вместе. Это будет хорошо для восполнения крови». Юй Сиокао добавила немного воды из мистического камня с лекарственными травами и сильно растерла. Услышав комментарий Сиолянь, она поспешно напомнила ей: «Юй Хан и Лю Цзюньпин оба считались первыми помощниками в семье. Они увидели, что с телами волков разбираются снаружи, поэтому бросились на помощь. После того, как с волков сняли шкуру, они выбрали относительно полных волков. Когда раны Юйхай заживут, он сможет загорать на солнце. Кроме этого, они могли бы постелить волчьи шкуры на кровать зимой, которая была бы такой теплой и удобной. Мясо волка будет храниться в леднике и его можно будет есть в течение длительного времени». Снаружи стояли два императорских телохранителя, которых случайно поцарапал волчий коготь. Лю Сиокао принесла им горшочек с лекарством, чтобы промыть раны. Двое семилетних детей, малыш Шита и Лю Фанпин, ничем не могли помочь, поэтому они остались в комнате и спокойно наблюдали, как мадам Лю помогает Юйхай промыть его раны. Время от времени они также спрашивали: «Тебе больно?» Он не знал, онемел ли он от боли или по какой-то другой причине, но когда лекарство коснулось раны, Юйхай вообще не почувствовал никакой боли. Вместо этого, через некоторое время, от раны распространилось легкое ощущение прохлады. Головокружение, вызванное потерей крови, также исчезло в одно мгновение. Мадам Лю промывала раны очень тщательно и ее движения были очень легкими, из-за страха, что она причинит боль своему мужу. К тому времени, как рана была промыта, Юйхай почувствовал, что почти заснул. При нанесении порошка возникло легкое покалывание. Однако, когда была нанесена черная мазь, покалывание снова исчезло. Вместо этого вокруг раны было прохладное и приятное ощущение. Остальная часть мази была передана двум раненым телохранителям для нанесения. Два императорских телохранителя не были серьезно ранены, у них были лишь незначительные внешние повреждения. Там были тела более 30 волков, о которых нужно было позаботиться. Дюжина или около того императорских телохранителей работали до рассвета, но все еще не закончили убирать тела. Семья Чжоу, живущая по соседству, осторожно открыла свою дверь на рассвете. Видя, что никакой опасности нет, глава семьи Чжоу взял свои инструменты и подошел, чтобы узнать о ситуации со своим сыном. Прошлой ночью семья Чжоу осталась на всю ночь, услышав о передвижениях из соседней резиденции Юй. Как только они вошли в ворота, то увидели, что двор был полон мертвых тел волков. Чжоу Даньянь был ошеломлен и не мог поверить своим глазам. Они вошли в комнату и спросили о травмах Юйхай. После этого отец и сын также присоединились к задаче по очистке тел волков. Когда госпожа Фан услышала, что Юйхай получил травму, она пришла навестить его с курицей и корзиной, полной яиц. В настоящее время там все еще было много саранчи. Цыплята семьи Чжоу также выращивались в непосредственной близости от их дома и им в основном не нужно было покупать еду или что-то еще. Семья Чжоу, вероятно, не смогла бы вырастить так много цыплят зимой, и поэтому большинство из них было бы убито. После рассвета новость о том, что на старую резиденцию Юй напали волки, распространилась по всей деревне Дуншань. Глава деревни приехал навестить их с несколькими семьями, у которых были хорошие отношения с семьей Юй. Когда они увидели ободранные волчьи трупы во дворе, они все были ошеломлены. Волчье мясо было немного толще собачьего, поэтому оно было довольно вкусным, если его хорошо приготовить. Когда Юйхай, которого только что обработали лекарствами и перевязали, увидел тела более 30 волков, он почувствовал приближение головной боли. Если бы они съели слишком много волчьего мяса, они бы тоже устали от него. Хорошо, там было так много волков, что они не смогут съесть их до следующей весны. После того, как он расспросил королевского принца, ему сказали, что семья Юй может делать с трупами волков все, что они захотят. Юйхай обсудил это со своей семьей и решил пожертвовать 20 волков, которые будут распределены по каждому домохозяйству в деревне. Хотя эти волки были немного худыми, от каждого волка можно было отрезать около 30 кусков мяса. Таким образом, каждая семья могла получить почти 20 кусков волчьего мяса. После нашествия саранчи и засухи у жителей деревни Дуншень больше не было достаточно денег, чтобы купить еду, не говоря уже о мясе. Поэтому, когда деревенский староста позвонил в бронзовый колокол деревни и собрал все семьи на поле перед своим домом, у всех их глаза покраснели при виде освежеванных волков. Когда они узнали, что семья Юй самоотверженно пожертвовала это волчье мясо, благодарность и уважение жителей деревни к Юйхай стали еще глубже. Утром семья Цань вернулась из дома своей материнской семьи и увидела поврежденную деревянную дверь и беспорядок на заднем дворе. Мадам Мая расстроилась из-за дюжины или около того уток, которые были съедены и убиты. К счастью, большинство уток сбежали в пруд днем и выжили. Когда она увидела тела четырех волков в ловушках вокруг своего двора, боль в ее сердце немного утихла. Они не смогли бы доесть все это волчье мясо, поэтому часть его можно было бы продать в рестораны города, что также могло бы компенсировать некоторые из их потерь. Зная, что почти 30 волков были уничтожены семьей Юй, Цань Фугуй и госпожа Ма были одновременно рады и напуганы. Если бы они не приняли решение каждую ночь ходить к материнской семье мадам Ма, им пришлось бы выдержать нападение более 30 волков. У них не было дюжины или около того телохранителей, которые могли бы им помочь. После того, как деревянная дверь была сломана, последствия можно было себе представить. Выразив беспокойство и сочувствие семье Юй, Цань Фугуй занялся телами четырех волков. Он отнес две относительно неповрежденные шкуры и мясо двух волков обратно в дом своего тестя. Узнав о вчерашнем инциденте, родители и старший брат мадам Мая настояли на том, чтобы они остались еще на несколько ночей. Госпожа Мая и ее муж возвращались утром, чтобы ухаживать за утками, а вечером спешили обратно в дом ее родителей. Хотя бегать туда-сюда было хлопотно, это было ничто по сравнению с возможностью быть атакованным хищниками. Глава 303. Устранение последствий природных катаклизмов. Как только наступило лето, кроме редких двух или трех дождей, дождя больше не было. Хотя это было лучше, чем засуха на северо-востоке, если бы не нашествие саранчи, то была большая вероятность, что урожай просто резко сократился бы и были бы места без возможности окончательного сбора урожая. В западных горах единственные деревья, оставшиеся после нашествия саранчи, были сухими и выглядели мертвыми. Если бы в ближайшее время не пошел дождь, то очень вероятно, что вся растительная жизнь погибла бы. Даже ручей, который круглый год тек с западных гор, тоже пересох. Пруд за старым домом семьи Юй тоже был лишь десятой частью того, чем он был раньше. Большие участки грязи на дне пруда имели большие промежутки от высыхания на солнце. Иногда рыба погибала в местах без воды и везде присутствовал запах гниения. Уровень воды в колодце за старым домом также сильно понизился и веревки на ведре снова и снова менялись, чтобы быть длиннее. Скважина в доме семьи Юй считалась в хорошем состоянии, так как была пробурена глубже. Многие колодцы в деревне уже высохли и найти воду для питья становилось проблемой. Как раз в то время, когда все в зоне бедствия начинали все больше и больше отчаиваться, однажды вечером в конце осени пошел ледяной дождь. Он оставил прозрачную полосу льда на крышах и ветвях, которая растаяла и упала на землю в виде капель воды в полдень. Осенний дождь продолжал идти, увлажняя сухую землю. Надоедливая саранча тоже замерзла насмерть от ледяного дождя. Этот дождь пошел как раз в нужное время. Это не только помогло избавиться от засухи, но и решило проблему нашествия саранчи. Весенние посадки не должны пострадать в следующем году. Ледяной дождь смягчил последствия засухи, но он также принес бедствие овощам, которые выращивала семья Юй. Китайская капуста, редис и другие осенние овощи сумели выжить. Зеленые овощи, такие как салат латук и другая зелень, были заморожены до вялого состояния за ночь. Если бы Юй Сяокао не поливала овощи время от времени водой из мистического камня, они, скорее всего, замерзли бы полностью. Дождь продолжал мягко, не переставая, идти в течение 10 дней. В течение этих 10 дней семья Юй, не боясь дождя, складывала все овощи на склад, чтобы уменьшить некоторые потери. После продажи этих овощей осенние овощи будут почти готовы к сбору урожая. Капуста, редиска и лук. В эту эпоху было не так много осенних овощей, которые можно было бы посадить. Западный двор семьи Юй был засажен осенними растениями, которых было бы более чем достаточно, чтобы их семья могла питаться всю зиму и немного излишков, чтобы сэкономить. Китайская капуста была вырезана из земли одна за другой и слегка подсушена, прежде чем ее поместили в погреб в западном дворе. Подвал в восточном дворе уже был превращен в ледяной погреб. Редиску вытаскивали из земли, и более нежные саженцы редиса можно было использовать для холодных блюд. Вытаскивание редиски было напряженной работой, которая была поручена мужчинам в семье. Женщины и дети работали, рубя капусту и выдергивая лук. Проработав 10 дней, все осенние овощи были убраны в погреб. Излишки осенних овощей семьи Юй были закуплены по высокой цене рестораном Чжэньсю. Другие хозяйства тоже выращивали капусту и редиску, но все они были уничтожены нашествием саранчи вскоре после появления всходов. Многие богатые люди в городе покупали специальное удобрение у Юй Сиакао, но того, что они выращивали, им было недостаточно, чтобы есть, не говоря уже о том, чтобы продавать его. Кроме того, у этих семей тоже не было недостатка в деньгах на покупку овощей. Из всех ресторанов города Тангу в ресторане Чжэньсю можно было есть только свежие овощи. Другие известные рестораны покупали овощи с юга, но их цены были выше, и большинство овощей были не такими свежими после такого долгого путешествия. Вкус овощей семьи Юй был признан всем городом Тангу. Раньше были люди, которые исследовали причину разницы в овощах семьи Юй и других семей. В конце концов, был сделан вывод, что колодезная вода за их домом была из первоклассного горного источника, которого больше нигде нельзя было найти. Не прошло и месяца после того, как прошел осенний дождь, температура резко упала и тихо начался снегопад. Зима наступила незаметно для всех. Все жители деревни Дуншэнь спрятались в своих домах на зиму. Зима в этом году была ничуть не лучше прошлогодней. Хотя зерно по разумной цене доставлялось с юга, кроме некоторых сушеных овощей и сушеных морепродуктов, еды было немного. В прошлом году у жителей деревни было больше денег в карманах, и они смогли хорошо провести зиму. Теперь многие люди даже не могли насытиться. Однако для семьи Юй влияние было не таким уж большим. После начала зимы принц Ян и его приближенные вернулись в столицу, чтобы доложить о своих задачах. Он проделал хорошую работу по ликвидации последствий стихийных бедствий, и установленные цены на зерно больше не менялись. Все стало стабильно. Все граждане в зоне бедствия были глубоко благодарны императору и королевскому принцу Ян. Репутация императорского двора также кратно выросла в народе. В прошлом году королевский принц Ян привез из-за рубежа высокоурожайные семена и сумел вырастить 1000 центнеров кукурузы на одном гектаре и 5000 центнеров картофеля на одном гектаре. Он также относительно хорошо справился с оказанием помощи в случае стихийных бедствий. Император дал ему очень щедрую награду. Если бы он недавно не был повышен в звании до королевского принца, была бы большая вероятность, что ему было бы присвоено звание принца-императора, такое же звание, как и у его отца. Фан Сюнь, который отправился с королевским принцем Ян в море и отвечал за приобретение и закупку провизии, также был вознагражден. Ему не только присвоили 2 звания, но и присвоили звание маршала обороны и поставили во главе императорской гвардии. Он уже был чиновником 2-го ранга в таком юном возрасте, так как же другие могли не быть жадными и ревнивыми, однако они могли наблюдать за этим с завистью. В конце концов, королевский принц Ян высоко ценил Фан Сюнь, что привело к его неоднократным повышениям в должности. Королевский принц Ян теперь был любимцем императора. В официальных кругах столицы в частном порядке распространялась поговорка: «Если вы примете сторону королевского принца Ян, вам гарантировано повышение в звании». Это высказывание не было лишено каких-либо доказательств и оснований. Император доверял своему младшему кузену и часто назначал его ответственным за все важные дела. Было очень легко добиться результатов, работая с кем-то вроде него. Более того, королевский принц Ян никогда не ставил себе в заслугу чей-либо вклад. На самом деле, в настоящее время он находился в правительстве, требуя признания заслуг людей, которые помогли ему вырастить кукурузу и картофель. «Ваше императорское величество, семья Юй засеяла 10 акров земли и в итоге собрала 10 тысяч килограмм кукурузы. Они также посадили 1 акр картофеля, который произвел 5 тысяч килограмм. Если кукуруза и картофель будут широко посажены на севере, то разве людям больше не нужно будет беспокоиться о том, чтобы иметь достаточно еды и иметь возможность жить в мире? Я считаю, что семья Юй внесла большой вклад в развитие страны и должна быть вознаграждена». Чжу Цзюньян изложил свои мысли императору. Министр Лю из Министерства доходов согласился с принцем. «Императорское величество, такие таланты должны быть приняты на работу в Министерство доходов. Я подсчитал, что, если бы не нашествие саранчи, урожайность кукурузы на акре земли на экспериментальных полях Министерства доходов составляла бы от 600 до 700 килограмм на акре земли. Этот человек также видел, что кукуруза, посаженная семьей Юй, была полной и ровной. Картошка тоже была большая. На мой взгляд, семья Юй обладает редким талантом в сельском хозяйстве, поэтому его следует использовать. Другие гражданские и военные чиновники прислушались к словам министра Лю из Министерства доходов и начали подсчитывать в своих сердцах. Все экспериментальные поля Министерства доходов были плодородными и для ухода за ними были специально назначены люди. Один акр земли мог бы произвести от 600 до 700 килограмм. Тем не менее, было сказано, что в деревне Дуншень была в основном гористая и бесплодная песчаная земля, но урожайность одного акра земли составляла более 1000 килограмм. Что же все-таки происходит? Либо семья Юй не рассказала про все свои методы посадки, либо семья Юй определенно обладала блестящим талантом в сельском хозяйстве. С Чжу Цзюньянь, принцем с холодным лицом, наблюдающим за ними, семья Юй, конечно, не посмела бы ничего скрывать. Другими словами, вероятность того, что это было последнее, составляла 90%. Чего сейчас больше всего не хватало великой династии Мин? Да, зерна. В Цзяннань, стране рыбы и риса, все шло хорошо. Климат там был подходящим для посадки и там было обилие плодородной земли. С учетом двух сезонов сбора урожая годовая урожайность в Цзяннань считалась приличной. По крайней мере, простые люди могли набить свои желудки. Однако к северу от реки Янцзы, особенно на северо-востоке и северо-западе, из-за климата у них был только один сезон сбора урожая в год. Хотя император неоднократно снижал налоги на сельское хозяйство, урожайность на севере все еще была слишком низкой. Большинство тамошних простых людей были счастливы, если могли хотя бы есть пару раз в день. Говорили, что кукуруза и картофель не требовательны к почве и климату и их легко выращивать на севере. Самое главное, у них высокая урожайность. Один сезон был эквивалентен двум или трем сезонам других культур. Если бы каждый акр земли мог достичь урожайности в 1000 килограмм на одном акре земли, какие опасения у людей были бы по поводу голода? Кукурузу можно было перемолоть в кукурузную муку, которую можно было использовать для приготовления булочек на пару и дрожжевых лепешек. Хотя основные продукты питания, приготовленные из кукурузной муки, были не такими нежными по сравнению с белой мукой, они были вкуснее по сравнению с другими крупными зернами, такими как просяная мука и бобовая мука. Среди должностных лиц также были распространены методы приготовления картофеля. Некоторые из них даже позаимствовали несколько картофелин, чтобы приготовить. В конце концов, способы приготовления не были сложными. Если картофель станет популярным в будущем, зимой будет много блюд. Все чиновники в глубине души верили, что кукурузу и картофель следует сажать в больших количествах. В этом году им удалось собрать 10 тысяч килограмм хороших семян, поэтому в следующем году они могли бы засеять несколько тысяч акров земли. К осени следующего года они смогут собрать несколько миллионов килограмм семян таким образом. Через 3-5 лет кукуруза может быть широко посажена на севере. С таким талантливым человеком они были уверены, что никто не будет против его продвижения по службе. Министр доходов намекал, что он надеется, что император сможет присвоить семье Юй небольшой 7-й официальный ранг, чтобы они могли служить Министерству доходов. Никто из других официальных лиц не высказал возражений. Император, сидевший на высоком драконьем троне, улыбнулся, но промолчал. Министр доходов начал немного беспокоиться. Он думал, что император с ним не согласен. Когда он собирался что-то сказать, император, наконец, сказал: «Королевский принц Ян, вы больше всего общались с семьей Юй и имеете наибольшее право голоса по этому вопросу. Как вы думаете, кто должен взять на себя ответственность?» Министр доходов лично посетил деревню Дуншань. Кроме Юйхай, все остальные домочадцы были женщинами и детьми. Не то чтобы он смотрел свысока на женщин и детей, но они могли выполнять только домашнюю работу по дому. Разве фермерство не было работой этого человека? Так кто же получит кредит? Конечно, это был бы Юйхай, который был главой семьи. Чжу Цзюньянь взглянул на своего улыбающегося двоюродного брата и честно сказал: «Согласно наблюдениям за этой семьей, все методы посадки кукурузы и картофеля были изобретены с помощью Юй Сяокая, дочерью Юйхай. Министр доходов видел Юй Сяокая раньше, но она была всего лишь худенькой маленькой девочкой. Он не мог не нахмуриться и возразил: «Принц Ян, этой девочке всего 10 лет, насколько способной она может быть?» Похоже, что Юйхай и его Шурин позаботились обо всей кукурузе. Королевский принц Ян холодно посмотрел на него и сказал: «Не имеет значения, кто отвечает за поле. Ключ в том, кто придумал эту идею и кто следил за тем, чтобы она была реализована. Ваше Величество, я жил в деревне Дуншэнь более 3 месяцев. То, что я увидел, говорит о том, что именно Юйсиакао придумала эту идею и командовала за спиной Юйхай. Вся семья Юйхай работала вместе, чтобы собрать большой урожай кукурузы. Министр доходов увидел, что принц Ян, похоже, не шутил. Его брови нахмурились и он прошептал: «Это Юйсиакао действительно такая могущественная?» Чжу Цзюньянь проигнорировал его и продолжил: «Императорское Величество, вы видели это во время вашего последнего частного визита. Во время нашествия саранчи Юйсиакао использовала свое понимание лекарств, чтобы работать с доктором Сун над созданием пестицида, убивающего саранчу. Жаль, что некоторые материалы, необходимые для приготовления лекарственной жидкости, встречаются редко, поэтому их стоимость слишком высока, чтобы производить их в больших количествах. Однако овощи, посаженные с применением пестицида, вовсе не были уничтожены саранчой. Это свидетельствует об интеллекте изобретателя удобрения. Насколько трудно ей выращивать кукурузу, когда она может выращивать овощи во время нашествия саранчи? Я считаю, что Ваше Величество должны воздавать должное там, где это заслужено. Именно такой тип правления должен быть у великой династии Мин». Глава 304. Нерешенное противоречие. Чжу Цзюньфань сидел на своем троне в зале высшей гармонии и с удовольствием наблюдал, как его младший двоюродный брат, который обычно был тихим, казалось бы, становился другим человеком, когда он оживленно говорил о Юйсиакао. Произнеся свою последнюю фразу, он закатил глаза на Чжу Цзюньянь, раздраженно сказав: «Ты кто такой, чтобы напоминать нам, что делать?» Затем он продолжил спрашивать: «По-вашему, я, вообще, должен награждать маленькую 10-летнюю девочку из семьи Юй, а не Юйхай?» Однако Чжу Цзюньянь опять покачал головой и сказал: «Семья Юй успешно вырастила кукурузу, это ее вклад и он, в любом случае, должен быть вознагражден. Однако вклад Юйсиакао самый большой, поэтому, по праву, награда должна быть передана ей. Ваше Величество, я не согласен с этим мнением. Достоинство женщины в том, что у нее нет таланта. Как маленькая девочка может стать таким чиновником, как мы с вами?» Императорский цензор Ян первым высказал свое несогласие с таким предложением. Чиновник Чжан, министр связи, всегда умел угадывать намерения императора. С момента своего появления на престоле, император последовательно пытался повысить статус женщины, и его решимость была ясно видна из награждения мастера вышивки Цзян Синянь. Императорский цензор Ян был слишком педантичен и не знал, как быть более гибким, поэтому, хотя он был более квалифицирован, чем все чиновники первого ранга вместе взятые, он до сих пор пребывал во втором ранге. Чжан Цзы Цзянь чувствовал, что он моложе и способнее старика, и он знал, что императору действительно нужен верный подданный, который мог бы получить благодаря ему правильные решения. Таким образом, он решил испытать свою удачу. «Господин Ян, его величество и почетный император всегда ценит человека по его способностям. Его величество однажды сказал: не ограничивайте талантливых. Сейчас засуха на севере все еще остается главной проблемой, и районы у моря также пострадали от нашествия саранчи. Еда – это основа для успокоения людей и важный фактор для поддержания мира в королевстве. А у Юйсиакао, оказывается, есть такой талант. Талантливых земледельцев трудно найти, так что же плохого в том, чтобы делать исключения из правил?» Получив одобрительный взгляд императора, чиновник Чжан становился все более и более уверенным в своей речи. Императорский цензор Ян вздернул подбородок и, нахмурившись, сказал: «Успех в выращивании кукурузы возник не только благодаря усилиям этой маленькой девочки. Если ее отец будет вознагражден, она также поднимется в ранге от простой крестьянки до дочери чиновника, что также будет равносильно ее вознаграждению. Почему мы должны позволять девушке становиться чиновницей и позволять ей менять старые устои и правила императорского двора? Ваши слова неверны, чиновник Ян. По вашему мнению, вклад детей должен быть оценен насчет его родителей, так не означает ли это, что в будущем, если депутат Ян внесет свой вклад, то его не нужно будет вознаграждать? Вместо этого все заслуги должны достаться тебе, чтобы ты мог подняться в звании и разбогатеть, сын императорского цензора Ян был нынешним заместителем министра внутренних дел, чиновником пятого ранга. Этот заместитель Ян обладал определенными способностями и не был таким упрямым педантом, как его отец, поэтому изначально он смог бы достичь великолепных высот в своей карьере. Однако в большинстве династий было очень мало отцов и сыновей, которые были бы одинаково высокого ранга. Поскольку императорский цензор Ян подавлял его, у него всегда было мало возможностей подняяться по служебной лестнице. Услышав слова чиновника Чжан, заместитель Ян посмотрел на своего отца взглядом, полным недовольства. Его отец был стар и уже достиг пика своей карьеры при дворе, поэтому ему было чрезвычайно трудно продвигаться дальше в своей карьере. Однако императорский цензор Ян наслаждался своим высоким званием и мечтал о том моменте, когда его повысят до чиновника первого ранга, в то время как заместитель Ян, которому было уже более 40 лет, все еще был чиновником пятого ранга, потому что его отец не давал ему такой возможности. Если бы его отец мог уйти на пенсию раньше, он определенно смог бы осуществить мечту своего отца стать чиновником первого ранга до того, как он сам выйдет на пенсию. Такая большая мечта, они действительно дуэт отца и сына. При императорском дворе было принято, что и отец, и сын становились правительственными чиновниками. Все сыновья направили свои недовольные взгляды на императорского цензора Ян. На мгновение императорскому цензору Ян показалось, что ему в спину вонзили ножи. Он не был таким бессердечным, поэтому он поспешно объяснил: «Ваше Величество, я не имел в виду это таким образом, это все чиновник Чжан, который неправильно истолковал мои намерения и посылы. Я просто считаю, что женщин не следует назначать на должности правительственных чиновников, так как они могут выбить императорский двор из колеи». Чжу Цзюньфань был немного раздражен этой группой старых чиновников, которые часто пользовались своим старшинством, и выражение его лица показало его недовольство, когда он сказал: «Дорогой мой, чиновник Ян, вы перешли черту. Сколько неприятностей может причинить простой чиновник седьмого ранга в Министерстве доходов и сборов? Или это потому, что любимый чиновник Ян думает, что мы неспособные правители, такие как король Чжоу из Шан и император Сюань Цзун из Тан? Я не смею так говорить». Встревоженный императорский цензор Ян задрожал и поспешно опустился на колени, опустив все свое тело на землю. Чиновник Чжан также преклонил колени, сказав: «Пожалуйста, прекратите свой гнев, Ваше Величество. Я все-таки думаю, что императорский цензор Ян старый бестолков. Он пользуется своим старшинством и неверно истолковывает намерения Вашего Величества. Он больше не подходит на должность цензора, который проверяет на импичмент чиновников, выявляет правонарушения, контролирует различные ведомства и действует как глаза и уши императора». Услышав это, императорский цензор Ян почувствовал удушье, и ему стало трудно дышать. Он протянул руку, неуверенно указывая на чиновника Чжан. Чиновник Чжан бросил на остальных взгляд, который говорил: «Видите, императорский цензор Ян действительно уже стар». Император сделал вид, что ругается: «Министр Чжан, ваши слова тоже неверны. Именно благодаря вкладу высокопоставленных чиновников великая династия Мин смогла укрепить свое положение всего за несколько десятилетий. Без опытных генералов, следующих за почетным императором, благодаря которым мы сражались и побеждали в битвах, сегодня не было бы великой династии Мин, и без тяжелой работы и сотрудничества опытных и авторитетных гражданских чиновников у нас не было бы процветающей великой династии Мин сегодня». Чиновник Чжан понял, что был слишком нетерпелив, поэтому быстро лег ничком на землю и признал себя виновным. «Ваше Величество, вы мудры. Я был недалеким, говоря такие слова. Я только обсуждал факты и не хотел проявить неуважение к старшим должностным лицам. Пожалуйста, примите мудрое решение». Император тяжело вздохнул: «Мой не менее дорогой чиновник Чжан, при дворе каждое слово, которое вы произносите, должно быть тщательно продумано. Поскольку это ваше первое преступление, вашим наказанием будет вычет полугодовой зарплаты». Вычет полугодовой зарплаты был сродни легкому зуду на теле чиновника Чжан, поэтому, несмотря на то, что он был наказан, он, тем не менее, в душе порадовался. Казалось, что его действия понравились императору. Как и ожидалось, император перевел взгляд на императорского цензора Ян, который держался за грудь и тяжело дышал, и с беспокойством спросил у него: «Нужно ли вызывать императорского врача, дорогой мой чиновник Ян?» Императорский цензор Ян еще несколько раз тяжело вздохнул, качая головой. «Моя глубочайшая благодарность за заботу вашего величества, но со мной все в порядке». Император продолжал выражать свою озабоченность. «Возлюбленный чиновник Ян, ваше здоровье должно быть главным приоритетом. Сначала вам следует дать отдых своему телу, чтобы вы могли лучше и эффективнее участвовать в заседаниях правительства. Мы предоставим вам месячный отпуск для выздоровления при дворе, а тем временем вице-имперский цензор возьмет на себя ваши обязанности. Есть ли еще какие-нибудь вопросы для обсуждения, дорогие коллеги-чиновники? Ваше Величество, я... Заседание закрыто». Голос Суран случайно перекрыл слова имперского цензора Ян. Все чиновники вздохнули и покачали головами, жалобно глядя на императорского цензора Ян. Некоторые из них с удовольствием смотрели на только что устроенное шоу, в то время как другие радостно улыбались его страданиям. В конце строя заместитель Ян почувствовал, как у него запылали щеки. Подойдя с опущенной головой, он помог подняться своему отцу, который обмяк и прошептал: «Отец, намерение императора наградить маленькую девочку из семьи Юй было таким понятным, почему же ты должен огорчать императора из-за такого маленького персонажа?» Императорский цензор Ян все еще не мог поверить, что его отстранили от исполнения обязанностей. Он пробормотал: «Я всегда был верен императору, хотя и прямолинеен иногда, но что я сделал не так? Почему его величество захотело, чтобы я взял отпуск по болезни? Я не болен, мне нужно найти императора». «Отец, перестань создавать проблемы. Если ты будешь продолжать поднимать шум, тебе будет трудно удержать свой нынешний статус». Почему у него был такой ненадежный отец? Брови заместителя Ян сильно нахмурились, когда он усилил хватку, частично поддерживая и частично вытаскивая своего отца из дверей дворца. Тем не менее, спор о награждении семьи Юй остался неурегулированным после того, как прошел через этот переполох, вызванный императорским цензором Ян. А далеко отсюда, в рыбацкой деревне Юйсиакао, которая провела зиму дома, понятия не имела, что она в этот момент была в центре спора на заседании императорского правительства. В этот момент она пыталась убедить отца помочь ей сделать маленькие санки, чтобы в следующий раз, когда пойдет снег, она могла позволить большому серому тащить ее на себе, наслаждаясь острыми ощущениями от катания на санках по снегу. С тех пор, как Большой Серый стал известен как домашнее животное королевского принца Ян и поселился в доме семьи Юй, Юйсиакао постоянно использовала воду из мистического камня и мясо дикого кабана, хранящиеся в подвале, чтобы кормить его. Большой Серый изначально выглядел как комок серебристого меха, а теперь же у него был толстый слой меха, покрывающий все его тело, и он пульсировал энергией, когда бежал, потому что все его тело состояло из хорошо развитых мышц. Большой Серый был более разумным, чем все остальные животные дома, до такой степени, что он мог почти понимать всю человеческую речь. Он также был более чувствителен к хорошим и плохим намерениям других людей, и вся семья Юй была рада, что он охраняет их.